пришла в восхищение от моих черновых набросков и обещала мне кое-что подсказать применительно к теме «Двойничество у Джойса». «Я попробую что-нибудь предпринять», — сообщила я Джесси. «Возможно, мне удастся еще попасть на какие-нибудь ускоренные курсы основ немецкого». И в этот момент я подумала, что так и поступлю. Я научилась уговаривать свою кураторшу позволять мне несколько необычные вещи. Собственное отношение ко мне она расценивала как своего рода педагогический эксперимент. В колледже мне надо было пройти обязательные курсы по физике и по химии. До этого я прошла курс ботаники и добилась в нем превосходных результатов. За весь год я не дала неправильного ответа ни на один тест и какое-то время даже носилась с идеей стать ботаником и изучать буш в Африке или джунгли в Латинской Америке, потому что получить большой грант на занятия такого рода и в таких сумасшедших краях куда проще, чем добиться стипендии на изучение искусства в Италии или английской литературы в Англии. Здесь не так велико число конкурентов. Ботаника подходила, потому что мне нравилось срезать листья и помещать их под микроскоп. Нравилось рисовать диаграммы и причудливые в форме сердца контуры, которые принимает лист папоротника в процессе воспроизведения. Все это представлялось мне настоящим делом. Но в тот же день, как я попала в кабинет физики, я поняла, что здесь таится моя погибель. Смуглый коротышка с пришепетывающим голосом по имени мистер Манци, одетый в темно-синий костюм, стоял у доски, держа в руке маленький деревянный шар. Он поместил этот шар над каким-то жолобом и позволил ему скатиться вниз. Затем принялся что-то толковать об ускорении и времени. И вот он уже исписывал черную грифельную доску какими-то буквами, цифрами и знаками. А я чуть было не потеряла сознание. Я взяла учебник по физике в спальню. Это была огромная и толстенная книга. 400 страниц без единого рисунка или фотографии, только диаграммы и формулы, отпечатанная на ротопринте и вручную переплетенная. Учебник был написан самим мистером Манци и предназначался для того, чтобы научить физике студенток колледжа. А если это удастся, мистер Манци попробует опубликовать свою работу для всех колледжей страны. Что ж, я вызубрила эти формулы. Я принялась посещать кабинет и наблюдать за тем, как шары скатываются по желобам и звенят колокольчики. И в конце семестра большинство наших девиц провалилось на экзамене, а я получила 5 с плюсом. И услышала, как мистер Манци в ответ на жалобы обступивших его девиц сказал: «Нет, этот курс вовсе не чересчур труден, потому что одной из вас удалось получить 5 с плюсом». «Да кто же это такая? Да покажите же нам ее!» — потребовали девицы. Но он покачал головой и не сказал им ни слова, и только заговорщически подмигнул мне. Это и навело меня на мысль о том, как избежать в следующем семестре аналогичных мучений по химии.